Глава 13. Виски с привкусом беды. Сидя на заднем сиденье в машине Ротаны, наемница никак не могла отделаться от паршивого ощущения, что за ней следят. Еще и бок соднила. Лара хмыкнула, вспомнив удивленное выражение мотылька, когда тот понял, что пуля не зацепила ничего, кроме мяса. Да, в жесткой диете есть свои плюсы. Не особо очевидные и весьма ситуативные, но все же. Бросив из-под ресниц взгляд вперед на копа, что с момента, как сел в машину, сказал только адрес и больше не проронил ни слова, Лара покосилась на рокера, устроившегося по соседству. Когда она отшила очередного, недостаточно богатого для аренды вип-ложи любителя подцепить натуральную девочку на ночь, рядом возник Файтс. Он сперва показался тем человеком, которого придется бить сразу в лицо и, возможно, несколько раз. Но толстяк ухитрился переменить ее мнение одной простой фразой. «Привет, я Файтс, и я от беса. Ну, в смысле, работаю с ним. Он сказал помочь тебе, если вдруг что». «Если вдруг что» у нее было. Потому Лара, окинув пристальным взглядом костюмчик, пузо и кожанку нового знакомого и оценив его плутоватое выражение лица, решила, что проще выложить все сразу. Не сможет, так отвалит, а сможет, молодец, но она ему все равно ничего не будет должна. Сам же пришел. «Мне нужен доступ в вип-ложу, любую, срочно». Наемница провела пальцем по стоящему перед ней бокалу с нетронутым коктейлем, а потом отодвинула его в сторону. Этот напиток принес несостоявшийся ухажер, а женщина не имела привычки пить неизвестно что, принесенное неизвестно кем. «По зубам тебе такое?» «Пф, плевое дело», — тут же расправил плечи Файтс. «Со мной тут еще девочка, она тоже по делу, и как раз надо местечко, где переговорить с одним человеком. Как только мы его найдем. Нормально?» «Нормально». Лара чуть склонила голову, выжидающе глядя на толстяка, и тот, помешков, пошел на перерез какому-то официанту. Пусть делиться с кем-то местом ей не очень-то хотелось, но варианта все равно не было. На удивление, Файтс действительно снял вип-ложу. У него было очень задумчивое и даже в какой-то мере кислое выражение лица, когда он сообщил об этом снайперше, но Лару мало волновали душевные терзания малознакомого человека. Уточнив номер ложи и код доступа, она, коротко кивнув на прощание, поднялась на второй этаж, выбила 5 цифр на полупрозрачном голографическом дисплее, вмонтированном в зеркальную дверь, и вошла внутрь. «Шульц, я в вип-ложе. Ты знаешь, где тут панель управления?» Набрав вопрос, Лара положила коммуникатор на светло-бежевый диван и внимательно огляделась, предполагая, что такую вещь, предназначенную для использования гостями, не будут прятать слишком сильно. Сделать незаметной, чтобы интерьер не портило, это да, но не более. Коммуникатор пиликнул, высветив на экране ржущий смайл. Потом пиликнул еще. «Откуда бы? Такие места мне не по карману!» Лара недовольно поджала губы и, сев на диван, провела ладонью по подлокотнику. Нужные пазы нашлись за мгновение. 2 нажатия, и тот отъезжает в сторону, демонстрируя простенькую панель с разъемом для прямого подключения к нейролинку и кабелем для соединения с устройством. На выбор. «Нашла. Подключаю», — сообщила наемница и, воткнув кабель в коммуникатор, замерла в ожидании. Устройство мигнуло экраном, запросило доступ к удаленному использованию, который через мгновение продублировал Шульц в сообщении, Лара выдала. Она привыкла ждать. Вся ее специальность была основана на умении выбирать нужный момент для выстрела. Ни секунды раньше, ни секунды позже. Только тогда, когда действительно пора. Но сейчас женщина нервничала каждый раз, когда видела сквозь зеркальные стенки, как кто-то идет к ложе. И проходит мимо. На дисплее коммуникатора в открытом окне мелькали какие-то строки, наемницы непонятные, и вдруг в один момент все остановилось. «Не думаю, что он засек раскрытие своего местоположения, но лучше поторопись. Он в ресторане на 1-м этаже, и когда ты пройдешь рядом с ним, твое устройство завибрирует и отправит ему сообщение». «Какое?» — настороженно уточняет Лара и через миг криво усмехается, смотря на короткие зацикленные фрагменты с популярного лет 10 назад фильма. Красивая блондинка стреляет из какой-то расфуфыренной пушки прямо в зрителя, оставляя следы на экране. Паук наложил на это видео яркую неоновую надпись. «Кто не спрятался, я не виновата». И смотрелось это забавно. Наемница ощутила, как от солнечного сплетения по телу медленно расплывается тепло, будоражащая волна азарта. Давненько она не испытывала этого чувства, с тех самых времен, как выбрала специализацию и перешла на дальние дистанции. Холодная голова и точный расчет. Так будет и сегодня. Глубоко вдохнув, Лара, встав с дивана и выйдя из ложи, прошла по коридору в обратную сторону, к лестнице на первый этаж. Ей хотелось идти куда быстрее, хотелось бежать, скользя на пределе своих возможностей среди медлительных людей, добраться до цели и вытрясти из нее все, что та знает. Но она шла. Грациозно, хорошо отработанной походкой, слегка покачивая бедрами, чуть приподняв подбородок и снисходительно поглядывая на попадающихся ей на пути людей из-под ресниц. Эта игра ее тоже забавляла. Она сейчас была никем. Беглая наемница, убийца без гроша в кармане, в платье с чужого плеча. Но те, кто вокруг, об этом даже не догадывались. Разодетые в пух и прах офисные акулы, дельцы, владельцы разных конторок, модные в этом месяце прожигатели жизни. Лара ловила на себе их самые разные взгляды, от раздевающих до раздраженных, и лавировала среди них, не давая ни прикоснуться к себе, ни заговорить. Лестница. Путь через весь зал до ресторанной зоны. Наемница чувствует, что слишком сильно сжимает коммуникатор в ладони, а взгляд уже непроизвольно впивается в лицо каждого посетителя, пытаясь отгадать, кто же из всех присутствующих знает ее секрет. Нужно успокоиться. Возьми себя в руки, Лара, не позорься. 5 шагов вперед. Сидящий за столиком по диагонали справа полноватый мужчина с зеленым платком на шее косится на нее заинтересованно, но тут же снова впивается взглядом в яркую брюнетку, что сидит напротив него. Коммуникатор в руке молчит. 7 шагов. Одиноко сидящая за столиком слева женщина, попивающая коктейль или лениво скролящая что-то в коммуникаторе, смотрит на идущую мимо Лару и, недовольно скривившись от чего-то, снова утыкается в свое устройство. Коммуникатор снайперши не реагирует. Не она. 9 шагов. Большая разнополая компания людей в дорогих костюмах, вокруг которой порхают мотыльки и снуют официанты. Их стол ломится от алкоголя и закусок, а корпоративная этика уже трещит по швам. Люди, что большую часть своей жизни проводят на стимуляторах, работая по 20 часов в сутки, получили вожделенную передышку и срываются в крутое пике. Такое Лара видела не раз. Наутро они будут жалеть совершенно обо всем, а кто-то может и вовсе не проснуться. Но это будет завтра. Женщина идет мимо столиков, проходя ресторанную зону насквозь и с каждым шагом чувствуя поднимающуюся к горлу злость. Неужели паук ошибся вместе, или цель заметила обнаружение и сбежала? «Это точно тут?» Набранное Шульцу сообщение так и не отправилось адресату, так как коммуникатор в руке отозвался вибрацией, и Лара заметила, как вдруг дернулся одиноко сидящий мужчина за 2 столика от нее. Он, резко перевернув коммуникатор экраном вниз, оглянулся и моментально встретился взглядом с наемницей, что тут же направилась к нему, готовая сорваться вперед, если цель вдруг решит сбежать. Но, на удивление Лары, цель даже не пытается встать, лишь выдает нервную и даже какую-то облегченную улыбку. Не спрашивая приглашения, она, дойдя до его стола, переворачивает коммуникатор экраном вверх, смотрит на знакомый видеофрагмент, а затем на незнакомца. Вблизи хорошо заметно, что он под какими-то стимуляторами. Лара, неплохо изучившая эту область за времена корпоративной работы, легко могла обнаружить визуальные маркеры. Например, мелкое дрожание зрачка импланта, что менял свой диаметр с невероятной частотой, работая на пределе допустимой скорости. Или едва заметно вздрагивающие пальцы, хотя мужчина сидел, казалось бы, спокойно положив ладони на стол. «Нашла все-таки». Он криво усмехнулся и указал ладони на свободный стул, но Лара отрицательно покачала головой. «Вставай, на 2-м этаже снята ложа. Поговорим без лишних свидетелей». «Ты знаешь, что это звучит весьма угрожающе». Незнакомец нервно дернул щекой, выдавливая еще одну усмешку. Потом вздохнул и встал. «Ладно, веди, Ке. Будь галантным, предложи даме руку». Женщина, перебив, крепко сжала чуть растерявшуюся цель за локоток, перехватила под руку и, прижавшись боком, задала направление движения. Незнакомец, точно знавший, как ее зовут, не врывался и шел рядом совершенно спокойно, хотя точно понимал, что прижимается она к нему исключительно из желания контролировать каждое его движение. Путь до ложи они проделали в молчании. Лара, привычно изучая пространство вокруг, по ходу движения успела заметить у бара Файдза. В компании миниатюрной розово-волосой особы, чью ладную фигурку обтягивало красное блестящее платье, а на спине висели ножны с опечатанной катаной. «Хорошо, что они еще тут, не будут мешаться под ногами». Незнакомец едва ощутимо дернулся и, наклонив голову к уху Лары, тихо прошептал. 2 узкоглазых за столиком в конце коридора. Следят за мной. Ну а теперь и за тобой тоже». «Какая прелесть!» — буркнула женщина в ответ, сделанным равнодушием, мазнув по указанным людям взглядом. «Иди, решаем проблемы по мере их поступления». Наемница заметила, что блокираторы, которыми тут было обвешано все оружие, у этих двоих были сорваны. Ничто не мешало им воспользоваться лежащими на коленях под столами мечами. Вакидзаси. Стиль и пафос, все как любит молодое поколение боевиков из моей любимой корпорации. И половина юных псевдотрадиционалистов из Японии, что, в общем-то, не шибко отличаются друг от друга. Пропустив цель перед собой, Лара вошла следом, блокируя двери и сразу же сбрасывая туфли. Если ей придется драться, то босиком она навоюет куда больше, чем на шпильке. Мужчина, устроившийся на диване, с интересом оглядел стоящую перед ним наемницу. «У меня на языке вертится шутка, но ты же мне голову оторвешь за нее, Кейтлин». «Лара, зови меня так и никак иначе». Она не сводила сидящего на диване человека взгляда, но того это, кажется, даже не нервировало. Он словно успокаивался с каждой минутой нахождения в этой ложе, и это Лару настораживало. «Назовись». Фрэнсис Салливан, ныне паук, несколько месяцев назад личный специалист по кибербезопасности и технический аналитик отряда 19022. Они встретились взглядами. Лара, напряженная как пружина, готовая в любой миг броситься на единственного свидетеля ее мести, и Фрэнсис, спокойный, даже какой-то умиротворенный. «Если ты думаешь, что я пришел тебе мстить или ставить какие-то условия, то нет. Честно говоря, я тебя отлично понимаю». «Теперь...» Фрэнсис горько усмехнулся, не сводя взгляда со стоящей у дверей женщины. «Накопал я кое-что про тебя и твое прошлое. Так и до этого не нашли, как я понял, потому и распределили тебя в отряд Грэгхэма. Ты наверняка не знаешь, что этот ублюдок выжил, так ведь?» Земля под ногами словно качнулась. Лара сжала пальцы в кулак, порывисто вдохнув и чувствуя, как сводит скулы. Фрэнсис кивнул, заметив ее реакцию, и продолжил. «Ну, теперь в курсе». «Ты, конечно, умничка, все хорошо рассчитала. И точное местоположение всех полевых членов отряда, и предполагаемую расстановку противника, и собственная смерть была инсценирована практически идеально, как по нотам. Представляю, как было больно отрубать себе импланты с помощью чипа. А ты не только перетерпела эту боль, но еще и выбралась незамеченной с места собственной смерти. Только вот ты не знала, что Джон Грэгхэм настолько охренел от собственной безнаказанности, что последние годы своей работы в Такэдо начал собирать компромат и выбивать себе шантажом сладкий кусок не только у тех, кто был ему по зубам, но и целиться в самый верх. Естественно, ему такого не простили. От него собирались избавиться, предварительно вытащив из его мозгов все маломальски ценное. Потому этот ублюдок был единственным, кого наш бывший работодатель действительно спасал. Они не могли позволить, чтобы такие данные остались где-то вне их системы. А Джонни, как потом оказалось, имел чуть больше связей, чем считало наше руководство. Даже не просто связей. У него в Такэдо образовался собственный культ личности. Кружок фанатиков-убийц, мать его. Он сбежал. Вернее, его выкрали. А после, когда наш общий знакомый оклемался, он навестил мою семью. Лара молчала, не отводя взгляда от паука и ожидая завершения его монолога. Фрэнсис, помассировав правую бровь, вздохнул. «Джон решил, что это я слил его отряд. Тут я бы мог обвинить тебя в том, что ты меня подставила, но дело в том, что и я тебя подставил. Ведь именно из моих документов, которые Грэгхэм вытащил с домашнего терминала, он узнал, кто ты. Сделал он это уже после того, как убил мою жену и дочь, но сомневаюсь, что он раскаивался в содеянном, как и в случае с твоей семьей. Так что вот такая история». Подобрав туфли, наемница подошла ко второму диванчику, села на него, обулась и уставилась невидящим взглядом сквозь зеркальные двери ложи. Грэгхэм жив. И благодаря кому? Благодаря уродам из Такэдо, которые сначала не дали ему сдохнуть, а потом допустили его побег. Он знает, кто я, и... Наемница повернулась к Фрэнсису, и тот, устало выдохнув, как-то обмяк на диване. «Я мог бы промолчать, Лара, и дождаться, пока этот урод найдет тебя, ничего не подозревающую. Но я искал тебя все это время и пытался связаться с тобой так, чтобы это не отследил никто из его шайки. Не узнал, где ты, раньше, чем я смогу тебе все рассказать. Надеялся, что ты сможешь спрятаться, а теперь ты здесь. Хочешь убить и меня?» «Нет», — тут же ответила наемница, не сомневаясь в своем решении. «Почему ты решил мне помочь?» Фрэнсис некоторое время молчал, сжав губы в тонкую, едва заметную бледную линию. А потом, покачав головой, усмехнулся. «Тебе вообще не понравится то, что я скажу. Ты знаешь, на кого работали твои родители?» «Нет, я вообще мало чего помню из своего детства, кроме того дня, когда Грэгхэм и его группа ворвалась в наш дом. И именно это я хотела бы забыть». Твой отец был одним из ведущих разработчиков ESL, дочерней компании китайской мегакорпорации, и занимался разведывательно-ударными беспилотными аппаратами. Как специалист он был очень нужен Такэда, но на все предложения о смене работы ответил отказом. Тогда они решили, что раз мирно получить ценного сотрудника не удается, то вполне можно использовать старые добрые методы вынужденного сотрудничества. Проще говоря, в тот злополучный день, когда ты впервые увидела Грэгхэма, он должен был захватить вас троих и вывести в Токио. Ты и твоя мать должны были стать заложниками, птичками в золотой клетке, чтобы ваш отец работал на Такэду так же продуктивно, как на своего предыдущего работодателя. Но, судя по скупому отчету, который я нашел, твой отец оказал сопротивление и был убит. Как свидетель, была убита твоя мать, а вот с тобой Джон разобраться не успел. Ты где-то спряталась, а они не очень-то чисто сработали тогда, и нагрянуло подкрепление от корпоративной службы безопасности. Дальше все пошло вполне ожидаемо. Два отряда вооруженных до зубов солдат устроили кровавую баню, в ходе которой повредили домашнюю лабораторию твоего отца. Произошел взрыв, Джон и его команда отступили, безопасники вытащили юную мисс Прайс из огня и увезли в реанимационное отделение. А спустя несколько месяцев ее и назначенных ей опекунов, которые работали в той же корпорации, что и твои родители, жестоко расстреляли прямо на улице. Кстати, тоже Грэгхэма работа. Фрэнсис замолк, и Лара резкими движениями вытерла глаза тыльной стороной ладони. Мир сразу стал четче, но остался все таким же паршивым. Воспоминания о том дне долго преследовали женщину. Спустя годы она не раз задавалась вопросом, а что было бы, если б... Теперь она знала. Ее бы убили, как убили вставшую на ее место Соню. Так вот, значит, как все было. В отделении терапии была девочка, похожая на меня, тоже после пожара, тоже сирота. Когда сказали, что мне будут назначены опекуны, я уговорил эту девочку притвориться мной. Без всякого коварного умысла, просто... неважно. Соцработник, забиравший меня навстречу, никогда ранее не приходил, а корпорация, видимо, стремилась сделать все как можно быстрее. В палату Соня, так ее звали, уже не вернулась, а я просто заняла ее кровать и ее имя. У нас обеих все лицо было в бинтах, телосложение одинаковое, так что никто из персонала ничего не понял сразу. А когда понял, видимо, побоялся открывать ESL правду. Ты не ответил на мой вопрос, Фрэнсис. Да я просто не представляю, как ты выжила, через что прошла, чтобы встретить в итоге человека, который уничтожил все, что ты любила, в качестве собственного командира. Я был восхищен тобой и одновременно пребывал в ужасе. Я собирался скрыть все, что нашел о тебе, даже от Такэда, еще до того, как Грэгхэм пришел за мной. А после его визита в мой дом, корпорация неделю потрошила мое сознание и дампы памяти, выискивая какие-то дополнительные причины, кроме банальной мести, которая могла заставить Джона прийти к моей семье. А потом, принеся свои паршивые извинения и выплатив скромные отступные, отправила пинком под зад. Видите ли, я как сотрудник кибербезопасности был скомпрометирован, мой психопрофиль оказался нестабилен, а одержимость мести будет мешать мне выполнять свои обязанности. Лара, зло хохотнув, оперлась на спинку дивана локтем, подперев ладонью голову, и с мрачным интересом оглядела Фрэнсиса с ног до головы, словно увидела в первый раз. «В этом все они одинаковы. Корпорации не смогли защитить ни мою семью, ни твою, а потом еще и лишили тебя работы, словно ты виноват в том, что случилось». «Одержимость местью, говоришь? Хочешь заказать мне Грэгхэма?» «И всех его подсосов, которые обязательно встретятся тебе на пути. Плачу глубочайшим моральным удовлетворением от свершившейся мести. Ну и могу помочь по своей специальности, если будет нужно. Денег, чтобы нанять тебя, у меня все равно нет. Похороны, частые переезды и переносной комплект рабочей техники дорого обошлись. По рукам, Фрэнсис». Она протянула ему ладонь, и паук, не мешкая, пожал ее. «Кстати, те двое за столиком, про которых ты говорил, это тоже его люди?» Мужчина кивнул и нахмурился, бросив короткий взгляд куда-то за двери ложи на отдыхающих в клубе людей. «Да, я в городе всего 2 недели, но этих гадов тут словно бы даже больше, чем в Ленсинге, где я был до этого. И знаешь, не похоже, что они в городе именно из-за меня, скорее я... Мы... Теперь уже мы, да, просто неудачно сюда приехали». Эта парочка села мне на хвост около 5 дней назад, и я все это время с трудом избегал их назойливого желания пообщаться поближе. Вчера вечером я едва успел заскочить в этот клуб и с тех пор не выходил отсюда, ожидая удобного момента, чтобы смыться. Не могут же они сидеть здесь вечно, да и... Поняла. Давай пока отложим эту тему, сюда идут. Прервала его Лара, заметив, как к ложе идет уже виденная ею ранее розововолосая особа в красном платье. Достаточно юная на вид девушка шла под руку со слегка растерянным молодым мужчиной, по виду которого легко угадывалась принадлежность к Санта-Муэрте. «А это кто?» Фрэнсис явно не ожидал, что Лара тут не одна, и снайперша неопределенно махнула рукой. «Знакомая знакомого, который снял эту ложу. Понятия не имею, как их зовут, но ты посиди пока тут и не высовывайся. Будут просить выйти, посылай ко мне, я разберусь». Паук кивнул, и Лара, не желая сидеть в замкнутом пространстве с незнакомой парочкой, вышла из ложи, изобразив вежливый кивок в ответ на удивленные глаза девушки. «Это ложа Файдза? Он говорил, что там будет его знакомая. Это вы?» Розово-волосая чуть замедлилась, придержав своего спутника за локоть, и Лара, снова глянув на нее, вдруг поняла, что та очень напряжена. Ладонью она едва касается руки своего сопровождающего, а пальцами второй руки нервно теребит ремешок ножен, идущий через грудь. Наемница посмотрела на бандита, с по-прежнему храня молчание, и на миг встретилась с карими глазами взглядом. Впрочем, мужчина тут же взгляд отвел, предпочитая смотреть куда-то мимо ее плеча. Он очень сдержанно себя ведет, не тянется руками к заду спутницы, не заглядывает в ее декольте, взгляд немного ошарашенный, но при этом совершенно трезвый и внимательный, но девочка все равно боится. И еще этот вопрос. Она не хочет оставаться с ним наедине? «Да, эту ложу снял он. Я вышла подышать». Лара повела плечами, не собираясь объяснять, чем ее не устроил воздух в вип-ложе. «А мой спутник предпочел остаться внутри, там не так шумно. Идите, вы ему не помешаете». Розово-волосая послала Ларе милую улыбку, а ее пальцы перестали терзать бедный ремень. Кивнув наемнице, девушка бросила короткий взгляд на бандитос, и они, дойдя до ложи, скрылись за зеркальными стенами. Опершись руками на поручень, женщина бездумно водила взглядом по танцующим внизу людям, прокручивая в голове весь разговор с Фрэнсисом. Ее никогда не беспокоило то, что ради свершения своей мести ей пришлось подставить еще 7 человек, тех, кто состоял с ней в отряде. Хватило пары месяцев общения с ними, чтобы понять, в этой группе она никогда бы не смогла стать своей. Более того, эти люди вызывали у нее отвращение. Нет, она не считала себя какой-то особенно праведной. Глупо думать так о себе, когда за спиной детство в банде, 11 лет в армии и 6 лет работы в Такедо. Но она не смаковала убийства, не упивалась вседозволенностью и уж тем более не собиралась вступать с кем-то из них в какие-то отношения, что, как оказалось, было чуть ли не обязательным внутренним правилом. 8 человек из оперативников, не считая командира, разбивались на 4 пары, чтобы проникнуться родственным духом, стать частью семьи. Она уже тогда подумала, что как-то все нечисто с этим ублюдским отрядом Джона Грэгхэма. Традиции, конечно, были во всех отрядах, но они не включали в себя обязательный секс и какие-то ритуалы благодарения отца командира. Благо, что у нее было особое положение. Репутация в Такедо и выслуга лет позволяли ей подать прошение о немедленном переводе даже без объяснения причин, о чем она тут же сообщила, стоило только в первый раз подняться вопросу о ее паре и участии в загадочном ритуале. Грэгхэм сделал вид, что все понимает, сказал, что давить он, конечно, не будет, и все должно быть добровольно, но, дескать, отходить от устоявшихся традиций нехорошо, и ей стоило бы подумать об этом. Лара посмотрела, подумала и решила, что своих сослуживцев при необходимости пустит в расход без особой жалости. После рассказа Фрэнсиса она понимала, что, будучи парией в отряде, замечала только самые выдающиеся странности, а Джон действительно создал вокруг себя ячейку фанатиков, промыл мозги тем, кому до этого промыли мозги корпораты, хотя Ларе казалось, что это что-то невозможное. А теперь она испытывала чувство вины, хотя было очевидно, что не вмешаясь в ее дела сама корпорация, то Грэгхэм был бы мертв, а семья Фрэнсиса невредима. «Шульц, я нашла свою цель. Спасибо за помощь», — написала она, вытащив коммуникатор из прихваченного с собой кошелька. «Ты мне, я тебе. Обращайся, если что. Круче меня в этом городе паука нет». Сообщение заканчивалось коротким видео, где какой-то мужик крутого вида прикуривал сигару и подмигивал в кадр. Насмешливо хмыкнув, Лара ничего не ответила и спрятала устройство обратно. «Нужно как-то вывести Фрэнсиса отсюда, как-то незаметно. Можно, конечно, просто вызвать такси и привезти его к тому мотелю, где я живу. Даже если они поедут за нами, то лучше уж спалить им мое временное жилище, все равно менять, чем место, где живет паук. В идеале избавиться от обоих прямо там. А если они не сунутся к нам вдвоем или, еще хуже, вызовут подмогу?» Лара едва не пропустила тот миг, когда рядом с ней снова оказался Файдз, да еще и не один. И все завертелось. Вербовка, арсенал, перестрелка. А потом, когда уже все почти закончилось, и группа неизвестных смылась прочь из клуба на своем «Аве», снайперша спустилась на второй этаж и нашла там Фрэнсиса. Живого, пусть и слегка порезанного. И два трупа рядом. Те самые азиаты решили воспользоваться шумихой и разобраться с пауком прямо в клубе, но не ожидали, что тот окажется вооружен. Добраться до Фрэнсиса смог только один, и то потому, что второй в этот момент терял голову от пули. Лара помогла пауку остановить кровь, и они договорились, что будут на связи и сообщат друг другу, если вдруг будет что-то новое по их общему делу. На том и разошлись. Лара, сняв с себя бронежилет, осталась в униформе, трезво рассудив, что раздевать их вряд ли кто-то будет. А потом, пользуясь тем, что рядом нет никого, кто мог бы ей помешать, и понимая, что опять останется без оружия, обшарила карманы одного из мертвых гостей клуба, став обладательницей вычурного пистолета в цвете под золото и золотой же карточки Сол. Как оказалось, не зря, тем более, что ей все равно не из чего было выбирать, так что трофей ее полностью устраивал. В конце концов, пистолет можно будет и продать. Клуб она покидала в растрепанных чувствах, не имея никакого конкретного плана на будущее и чувствуя неприятную боль в боку, что заглушало горький привкус голода. Единственное, что было ей более-менее понятно, так это то, что нужно извлечь максимум пользы от нового знакомого и его предложения, а потом исчезнуть. Машина замедлилась. Ротана, всю дорогу о чем-то щебетавшая и совершенно не смущенная тем, что отвечал ей только Файтс, оглянулась на Лару и широко ей улыбнулась. «Приехали? Приехали же!» Это она говорила уже Юрису, и тот, кивнув, попросил кочевницу проехать чуть дальше, на парковку, где за ним было закреплено место. «Прямо напротив полицейского участка. Неплохо. Безопасно. Надеюсь, про замороженные бургеры он не шутил. Я бы еще душ приняла, ну и просто пожрать было бы очень неплохо. Эх, а платье осталось на складе. Может, позвонить в клуб и попросить не выкидывать?» Вроде бы персонала среди трупов не было, значит, кто-то да ответит на звонок. Машина остановилась на парковке, и снайперша, выпрыгнув на асфальт, поморщилась от неприятного зуда в боку. Лязгнул по ту сторону тачки Файт своим коленом, аккуратно хлопнул дверью полицейский. Обойдя машину, Лара остановилась возле детектива, ожидая, пока подойдет Ротана, и уже собиралась спросить про горячую воду, но он вдруг резко посмотрел на крышу машины. «Ого, крутая пушка!» А у детектива явный имплант, обостряющий слух. Девочка так хорошо ухаживает за своим транспортом, что пулемет поднимается практически бесшумно. «Я ничего не услышала». «Хм, сейчас потребует убрать?» «Ротана, жители этого дома не поймут такую сигнализацию и тут же вызовут моих коллег. Могу я попросить тебя убрать его?» Полицейский повернулся к только что вышедшей из-за машины девушке, и та, зашаркав ножкой, состроила умилительно просящую мордашку и начала увещевать копа, пытаясь донести всю необходимость оставить все так, как есть. Испытывая внезапное раздражение от происходящего, Лара бросила косой взгляд на детектива, но тот на девичьи чары поддаваться не собирался. «Нет никакой необходимости в пулемете сейчас». Что-то было в голосе Юриса такое, отбивающее желание спорить. Это почувствовала даже Лара, которой данная ситуация вообще не касалась, а кочевница что-то буркнула себе под нос, наткнула в вытащенный из кармана коммуникатор, и пулемет вернулся обратно в кожух. «Спасибо». Все с тем же невозмутимым выражением лица поблагодарил Ротану коп и пошел к небоскребу, пригласительно махнув рукой. Девушка тут же запрыгала следом, забыв про мимолетное недовольство. «Кажется, эта дочь пустоши с трудом может перемещаться простым шагом, и весь доступный лимит потратила еще в клубе. Итак, машина среднего достатка, парковка битком, но место детектива свободно. Он временно без машины и имеет какую-то репутацию среди жильцов, что никто не пытается занять его место? Вполне возможно. Толстяка он неплохо так осадил, когда потребовалось». «С пулеметом умеет обращаться, успешно примерил на себя роль командира отряда, хоть и не всегда успевал среагировать. Работал в команде когда-то, но не руководил операциями на постоянной основе. Есть какой-то опыт, но сам больше одиночка. Пользуется доверием у своего начальства, судя по всему, что я успела увидеть и услышать. Интересный экземпляр, надо бы держаться от него подальше. Детективами не становятся идиоты, а кто знает, вдруг убийство того корпората всплывет в какой-то неподходящий момент. С такими мыслями Лара миновала фойе, игнорируя удивленные взгляды охранников и отмечая, что сказанная будничным голосом фраза «Они со мной» сработала без осечки, моментально успокоив дежуривших на первом этаже. Лифт поднял их на 12-й этаж, выпустив в чистый холл с камерами по углам и одинаковыми пневмодверьми на цифровых замках. Лара тихо вздохнула, невольно вспоминая клоповник, где снимала комнату. Ротана тоже как-то притихла, и только Файтс, шумно почесывая пузо, без задержки пошел следом за детективом. Приложив ключ-карту, Юрис, не глядя, ввел какой-то набор цифр за мгновение и вошел в темную квартиру, с некоторой задержкой хлопая по выключателю на стене. «Обувь!» От лязгнувшего металлом голоса Файтс тут же притормаживает, и Лара с насмешкой смотрит, как толстяк стягивает ботинки, чтобы пройти вглубь квартиры за уже разувшимся хозяином. «Внимательнее надо быть, ну. Коп разулся, а ты прешь по-чистому. А наш полицейский не из Америки выходит? Или его семья эмигрировала сюда и не пожелала перенимать все привычки местного населения, оставив их сыну в наследство? В принципе, весьма разумно. Детройт не такой уж чистый город, чтобы в уличной обуви бродить по дому». Квартирка была очень даже приличной. Ларе такую же по размеру давала корпорация, пока наемница еще на нее работала. Светлые нейтральные тона, мебель под натуральное дерево из неплохого внушительного навеса, приятного на ощупь пластика. Диван обит качественной синтканью, особо прочной и с приятным шелковистым покрытием. И даже кухонный гарнитур тут был. Вещь, оставшаяся только в старых квартирах, в домах более чем 20-летней давности и явно говорящая о том, что это не арендуемое жилье. Все арендодатели старались избавиться от бесполезного атрибута прошлого времени, освободив еще пару вожделенных квадратов. Ведь какой смысл от кухни, если никто уже не готовит себе сам? Сотни служб доставки готовой еды, тысячи готовых полуфабрикатов, которые нужно только разогреть. Для того, чтобы готовить, должно быть достаточно свободного времени и денег, а этот ресурс у простого горожанина отсутствовал. Детектив поставил трофейную бутылку на столешницу гарнитура, рядом положил подаренный ему блок сигарет и принялся доставать замороженные полуфабрикаты из морозилки, шурша упаковкой и выкладывая их на противень. Файтс, прислонив трофейную гитару к стенке возле шкафа, устроился на диване, довольно вздыхая и вытягивая ноги под журнальный столик, на который тут же выложил свой обрез. Ротана, повесив катану за лямку на крючок для верхней одежды, бродила по квартире с интересом исследователя. И вдруг, замерев сбоку от Лары перед небольшой секцией навесных полок, потыкала наемницу в локоть, а после молча указала на стоящую там фотографию. Но женщина обратила внимание не на фото, а на два кольца, лежащие перед ним и покрытые тонким слоем пыли. Кажется, знакомство с женой детектива можно не ждать. Поймав взгляд кочевницы, Лара отрицательно покачала головой и, пройдя мимо журнального столика, устроилась в кресле, так удобно стоящему противоположной от входа стены, оставив ротану перед полкой. Хозяин глянул через плечо на гостей, а потом задержался взглядом на Ларе. «Нет, не на ней, на кресле». «Заняла любимое место? Ну так гостям только лучше». С этими мыслями наемница поелозила на сидушке, показывая, что не собирается вставать. Юрис отвернулся, хлопнул дверцей холодильника, вытаскивая из морозильного отсека форму со льдом и 4 стакана под виски, чуть подернувшиеся инеем. Бросив по 2 кубика в каждый бокал, мужчина выставил их на стол, убирая остальной лед. По дому медленно пополз запах поджариваемых в духовке котлет, и Лара порадовалась, что урчание ее живота заглушили шумно втянувший воздух Файтс и Ротана, плюхнувшаяся на диван рядом с толстяком. «Все пьют?» Пододвинув ногой табурет, детектив сел спиной к кухне и снова оглядел гостей. Лара с интересом наблюдала за выражением его лица. С него словно сползала какая-то защитная маска, за которой этот человек прятал все свои чувства и мысли. Сползала очень медленно и неохотно, но теперь, помимо холодной и отстраненной вежливости, можно было заметить простую усталость и какое-то скрытое напряжение. «Наверное, так на него действует собственный дом». «Здесь не бывает лишних чужих людей, и он привык быть здесь собой. Завидую. Смогу ли я когда-нибудь где-то чувствовать себя как дома? А оружие, кстати, так и не снял. Не доверяет нам? Но зачем тогда пригласил домой? Нет, наверное, просто забыл». «Мне совсем чуть-чуть», — отвечает кочевница и показывает пальцами какое-то едва различимое расстояние. Коричневато-янтарная жидкость разливается по бокалам, дополняя аромат скворчащих в духовке бургеров легкой пряностью. Юрис снова встает, отвлекаясь на звякнувшую таймером духовку, источающую дразнящие ароматы. Когда-то Лара считала замороженные бургеры недоедой, а сейчас чувствовала, как во рту моментально скапливается слюна. Детектив, не глядя, достал с верхней полки тарелки, ногой открыл ящик внизу, вытаскивая из него лопатку, и, переложив поджаристые, текущие расплавленным сыром и мясным соком бургеры, выставил эти тарелки перед гостями. И даже пару полотенец, чтобы вытереть руки и не хватать бокалы жирными пальцами, положил на угол стола. «За то, что мы живы». С этими словами, севший обратно на табурет полицейский, поднимает свой бокал на уровень груди. Файтс охотно поддерживает тост. Мгновением позже к нему присоединяются Ротана и Лара. Карамельно-древесный, чуть обжигающий язык напиток растекается во рту и горячей волной устремляется в желудок. А наемница, с трудом сдерживая стон, впивается зубами в хрустящую корочку. Старается не жевать слишком быстро, поглядывая на хозяина квартиры и других гостей. Ротана ест с большим аппетитом, без стеснения слизывая с пальцев текущий сок и тоже стреляя глазами по сторонам. Файтс приговорил треть бургера в один укус и медленно, с удовольствием жует, периодически причмокивая и выразительно косясь на пустой бокал. В бороде крошки, на животе капелька расплавленного сыра. Детектив, держа тарелку на ладони, ест быстро, тихо и достаточно аккуратно, но тоже не отказав себе в удовольствии коротким движением языка слезать капельку сока с большого пальца. Встретившись с ним взглядом, Лара тут же утыкается в тарелку. Чем меньше я привлекаю внимание, тем лучше. Итак, стоило всем прикончить первую порцию алкоголя, как Юрис снова наполнил бокалы трофейным виски. Я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы поучаствовали в этом деле. И, как и говорил, готов отблагодарить вас за это в меру своих сил. Ужин, если что, в благодарность меня как полицейского не входит. Это личное желание. Сегодня вы мои гости, мой дом, ваш дом». Ларе показалось, что в этих словах было что-то более личное, какой-то скрытый от непосвященных смысл, который Юрис вложил в такую простую фразу, но смысл определенно хороший. Детектив вообще не производил впечатления человека, который готов воткнуть нож в спину. И это Лару тоже смущало. Этот человек располагал к себе, совершенно ничего для этого не делая. Было ли это тонко выверенной линией поведения, отработанной годами, или это был настоящий он, без фальши, наемнице было сложно понять. Но пока ей давали благо, нужно было ими пользоваться. «Тогда мне добавки. Можно?» Чуть помедлив, добавила Лара вопрос, и детектив забрал у нее пустую тарелку, вставая и снова хлопая дверцами морозильной камеры, а потом у духовки. «Файтс, Ротана, ничего другого нет, увы». Юрис не оборачивается, шурша упаковочной бумагой, и Лара вдруг понимает, что беззастенчиво пялится на его зад. А потом смотрит на Ротану и, встречаясь с ней взглядами, хмыкает, замечая румянец на щеках кочевницы. «Ну а что, не на пузо толстяка же смотреть действительно? Кто-то, может быть, и находит таких мужчин привлекательными, но, как по мне, на тренированное тело смотреть куда приятнее. Тут еще ремень кобуры так хорошо спину подчеркивает. А девчонка тоже не промах. Сначала тот фигуристый латинос, теперь вот на детектива косится, хотя он ее, наверное, раза в два старше. А вот сам коп нас обеих, кажется, показательно игнорирует. Не во вкусе? Или кто-то слишком хорошо держит лицо? Или...» Наемница невольно покосилась туда, где на полке лежали два покрытых пылью кольца. «Да, я тоже буду!» Голос Файтза вырвал ее из размышлений, и Лара поняла, что до сих пор смотрит на Ротану, делающую вид, что глубоко заинтересована содержимым своего практически пустого бокала. Юрис снова усаживается на табурет и, залпом прокинув в себя виски, крутит граненое стекло в пальцах. Наемница машинально начинает следить за этим движением, как за единственным подвижным объектом в поле зрения, но уже через миг отводит глаза, скрывая улыбку. «Интересно, кто тебя этому научил? Неужели детектив, пусть даже третьего ранга, может знать такие штучки? Или кто-то просто очень любит свою работу, или где-то нам немножечко врут. Совсем чуть-чуть». «Ротана, я обещал тебе помощь с поиском брата, и от своих слов не отказываюсь. Завтра расскажешь мне все, что можешь и хочешь рассказать о нем, и я оформлю запросы из участка». «Лара и Файтс, что я могу сделать для вас?» Звучит тем временем весьма интересный вопрос у детектива, и Лара, продолжая смотреть куда-то в сторону входной двери, мысленно отвечает. Закрыть глаза на несколько убийств. И делает небольшой глоток, прокатывая виски языком по небу и предлагая Рокеру первым выбрать свою награду. Но тот внезапно решает зайти издалека. «Слушай, ты расскажи для начала, что это вообще в клубе было такое?» Лара все же бросает короткий взгляд на полицейского и видит, что вопрос Файдза словно на миг вернул сползшую маску на место. Детектив сжимает челюсти, смотря куда-то сквозь стол, аккуратно ставит на него бокал, наливает себе, Файдзу и Ларе, что в последний момент все же решает выпить еще, и подталкивает свой олд-фэшн под руку разливающего. Мэтью Сертаки, владелец Экзидисинг, сети респектабельных клубов, вляпался в криминал давно и прочно. Захотел выйти, но его так называемые партнеры оказались не в восторге. Примечание. Бокал типа Old Fashion. Классический массивный бокал с широкой чашей, невысоким бортиком и утолщенным дном, предназначенный для подачи зернового виски или крепких коктейлей. «Это вот ты нам уже рассказывал, когда вербовал. А вот эти черти на Ави, это чё?» «Какой ты любознательный, толстяк. А зачем тебе это знать?» «Для простого рокера, который любит бухнуть и пострелять, ты задаешь слишком много вопросов. Но хорошо, что ты их задаешь. Мне очень интересно послушать ответы». «Я видела через панорамное стекло ложи на третьем этаже, как они там взламывали какую-то комнату, чтобы закинуть туда пару гранат, а потом еще полить то, что осталось из огнемета», — вставила Лара, прежде чем детектив успел что-то сказать. И Юрис, глянув на нее с хмурым интересом, вздохнул, потеряв переносицу. «Вот, значит, как. Кто эти черти, я понятия не имею. Знаю только, что их главарь уже засветился сутки назад на окраинах. Он и его люди положили 10 парней из Санта-Муэрте, похитили человека, которого те сопровождали, и какой-то груз. Я пришел по этим следам в Экзидис за ответами на вопросы, и, черт побери, узнал больше, чем хотел, но меньше, чем мог». «Ты говоришь о перестрелке возле мотеля «Придорожный»?» Лара увидела, как детектив едва заметно напрягся при этом вопросе Файдза и подумала, что жалко будет, если такую уютную квартирку разгромят, а то еще и кровью заляпают. Но Юрис лишь молча кивнул в ответ на вопрос, не сводя с Рокера пристального взгляда, и тот, почесывая бороду, пояснил. «У моего знакомого в этой перестрелке друган умер, я немного в курсе. Пиджака какого-то сопровождали. Ты его ищешь?» «Нет, не совсем». Юрис взял паузу, снова наполняя бокал Рокера и свой. Лара решила пропустить этот круг, а Ротана, кажется, и вовсе немного задремала. Развезло ребенка после еды, в тепле да на мягоньком. Эх, сейчас бы в душ пойти, но больно интересные у них тут разговоры. «Я ищу человека, Генри Смитсона. Он задолжал мне одну жизнь. Его следы привели меня в мотель «Придорожный». Я лишь немного опоздал к концу перестрелки. Фургон, на котором скрылись неизвестные, числился за Экзидисинг, и я отправился в клуб в надежде найти ответы, а нашел только новые проблемы». Звучит спокойный голос детектива, и Лара прикрывает глаза, словно бы от усталости. «Так значит, месть? Как мне это знакомо. И как забавно, что уже двое в этой комнате ищут кое-кого с целью пустить пулю в голову. Интересно, а Файдз?» В наступившей тишине коп, как ни в чем не бывало, снял с себя кобуру, положив на край стола жилетку, сложив ее и повесив на подлокотник дивана, расстегнул пару верхних пуговиц рубашки, сделал глоток из бокала и с видимым удовольствием потянул головой сначала в одну, потом в другую сторону, едва слышно похрустывая позвонками. Звякнула духовка. Лара, наблюдавшая искоса за детективом, бросила настороженный взгляд на Файдза. На лице Рокера виднелась глубокая умственная работа, что у Лары невольно вызывало усмешку. «Так а в чем дело-то? Что за проблемы?» — спросил Файдз, как только Юрис повернулся лицом к гостям, выставляя тарелки на стол, после чего тут же взял свою порцию и впился в нее зубами. «Фу, как горячо!» Лара за еду приниматься не спешит, ожидая, пока та остынет, а еще больше, ожидая ответа на вопросы Рокера. Юрис посмотрел на каждого из гостей, словно бы взвешивая все «за» и «против», а потом, придя к какому-то выводу, пожал плечами. Ростовенко, чьи люди сегодня нападали на Мэтью Сертаки и Смитсон, участвовали в краже парочки очень опасных и незаконных вещей, так называемого «ключа от всех дверей» бета-версии программы Бэкдора и бомбы из антивещества. «Восхитительно. Этому человеку нужно идти работать на федеральный канал новостей». Таким будничным голосом сообщить о таких вещах, кажется, до Рокера даже еще не дошло. А нет, вот сейчас дошло. Файтс давится бургером, смешно выпучивая глаза. Ротана беспокойно хлопает его по спине своей маленькой ладошкой, но здоровяк, ударив себя по груди кулаком, прокашливается и севшим голосом переспрашивает, не шутит ли детектив. «Как будто он похож на шутника». Лара аккуратно надкусывает свой бургер. «Заниматься созданием таких вещей может себе позволить только кто-то очень крупный. Может быть, в этом и есть причина повышенного интереса людей Грэгхэма к этому городу. Не удивлюсь, если он тоже приложил руку к кражам». «Нет, не шучу». Юрис допивает свой бокал и, протянув руку к блоку, ловко вскрывает его, выкладывая на стол пачку сигарет. «Я закурю?» «Ты спрашиваешь разрешение у меня и у Ротаны?» Лара, медленно кивнув, тянется следом к пачке на столе. Ротана тоже кивает, но, в отличие от наемницы, интереса к сигаретам не проявляет. И снайперша видит, что девчонка тоже немного растерялась от такого вопроса. Файтс, молча доев свой бургер, присоединяется к курильщикам. «Бомба, говоришь?» Через какое-то время переспрашивает толстяк. Детектив в ответ молча кивает, смотря куда-то сквозь него. «И что, прям большая?» Юрис, выдохнув дым через нос, вытаскивает из кармана брюк коммуникатор и, разблокировав, кладет его на центр стола. Потом, словно не сразу вспомнив о такой возможности, вытягивает из края столешницы провод и подключает его к устройству, выводя изображение в виде всем видимой голограммы. Лара с мрачным интересом смотрит на цилиндрическую капсулу, вокруг которой медленно нарастает какое-то сложное оборудование, а потом все это скрывается в бронированном ящике. На основе водорода общая масса вещества и антивещества равна 21 стоуну. Примечание. Чуть больше 133 килограммов. Еще 26 приходится на устройство, создающее магнитное поле и защитный корпус для транспортировки на дальней дистанции. Зона поражения приблизительно равна 140 квадратным милям. Детектив прервался, обойдя взглядом гостей, и пояснил. Весь Детройт еще немного пустошь вокруг захватит. «Так вот почему...» — восклицает Ротана и тут же зажимает сама себе рот под тремя взглядами. «Почему что?» Лара готова поклясться, что у детектива в этот момент словно бы изменился тембр голоса. Вроде бы все тот же, но глубже, мягче, и что-то в нем есть еще такое. Давящее. Угроза. Спокойная, скрытая угроза. Где-то я такое уже слышала, но никак не могу припомнить, где именно. Наблюдая, как Юрис чуть подался вперед, наклонившись в сторону кочевницы и не отводя от нее взгляда, наемница едва слышно вздыхает, испытывая странную смесь злорадства и сочувствия к розово-волосой девчонке. «Почему бес сказал, что мне надо было ехать осторожно?» — шепчет Ротана. «Я везла этот ящик сегодня, из порта на какой-то склад». «Из порта? Покажешь на карте, куда увезла?» В несколько касаний детектив разворачивает вместо изображения бомбы карту города, и кочевница, задумчиво поглядев на нее, неуверенно тыкает пальцем. «Вроде бы сюда. Поверни карту относительно севера». Карта разворачивается, и девушка, несколько мгновений рассматривая сплетение улиц, уверенно тыкает пальцем в скопление малоэтажных строений на окраине города. «Сюда». Файтс хекает, недоверчиво качая головой. «Уверена?» Детектив задумчиво смотрит туда, куда указала кочевница. «Конечно! Я забрала груз вот отсюда, проехала тут, через 4 перекрестка свернула направо в объезд пробки на мосту, потом проехала 3 квартала насквозь, вывернула на центральную улицу здесь, ехала по ней около 20 минут, потом...» С возмущением в голосе начала озвучивать Ротана, сопровождая каждое слово движением пальца по карте. И детектив, усмехнувшись, поднял обе руки. «Сдаюсь и доверяюсь памяти кочевницы». Ротана победно вздернула нос, довольно улыбнувшись, и, привалившись к боку Файтза, которого использовала как подушку, требовательно постучала пустым бокалом по столешнице, снова вызывая у Лары непонятную ей самой злость. Девчонка ее раздражала, причем одним фактом своего существования, хотя на то не было ни одной объективной причины. Да, она много болтала, но Лара всегда умела пропускать лишний шум мимо ушей. Ротана не лезла к наемнице, не издавала громкие звуки и, в общем-то, была достаточно милой, откровенно наивной и доверчивой. Может быть, я ей завидую? Она, кажется, получает настоящее удовольствие от жизни и не ждет от нее подвоха. Даже новость о том, что она провезла через весь Детройт мощнейшую бомбу, никак не повлияла на нее. Ни следа испуга, ни какой-либо ответственности. Хотя какой ответственности речь? Она же просто курьер, а в этом городе вообще проездом. «Детектив, а почему ты нам это рассказал?» Снова задает хороший вопрос Файтс, косясь на лежащий обрез. И Лара мысленно хихикает, понимая, что в случае чего толстяк до своей пушки не дотянется. Пузо помешает наклониться и быстро схватить. А коп смахнет обрез на пол одним движением левой руки, тогда как его... Это револьвер? Какая изысканная штучка. Рассмотреть бы. Его револьвер прямо под правой рукой, и кобура не закрыта. «Потому что вам все равно никто не поверит». Коп криво усмехается, явно замечая взгляды Рокера. «Ну, может быть, кто-то и поверит, конечно. Кто-то же верит в проповеди о пришествии инопланетян, о мировом заговоре последователей духа машины и о том, что все вокруг — цифровая имитация. Вот они с интересом послушают и вашу сказку. Одной больше, одной меньше». «Но это же правда!» — озадаченный голос Ротаны выбивает из детектива короткий смешок. «Правда, но слишком дикая и страшная. Еще налить?» «Давай!» — Ротана жмурится, пододвигая к полицейскому свой бокал, но тот, внимательно на нее посмотрев, качает головой. «Нет, с тебя хватит. Остальные?» Лара насмешливо смотрит на надувшуюся кочевницу и кивает, показывая два пальца. Файтс показывает три. И когда детектив разливает виски по двум бокалам, от бутылки остается совсем чуть-чуть, и он доливает это себе. «Слушай, а ведь это район Бандитос!» — сделав глоток, снова подает голос толстяк. «А я с ними дружу. С Ламберто, который держит этот район. Давай у него спросим, что за склад. О, а еще давай этому мальцу-врачу позвоним. Спросим, что он». «О, кажись, кто-то тоже дошел до нужного уровня дружелюбности. Но хоть не предлагает звонить своей бывшей, а так, чисто по делу». «Спроси». Юрис пожимает плечами, но не скрывает своего интереса. «У толстяка слова с делом не расходятся». Он вытаскивает из штанов коммуникатор, набирает какой-то номер и врубает на громкую, оглашая квартиру, установленные вместо гудков до звона, песни про горячую Чику и ее опасного мачо. «Алло, Файтс, пару минут есть!» — наконец лязгает механическим голосом мужчина по ту сторону. «Алло, Ламберто, чё по складу на перекрестье в начале Мадены и Расти?» — сразу берет быка за рога толстяк. Собеседник замолкает на пару мгновений, потом слышно, как он спрашивает об этом кого-то рядом и, наконец, раздраженно выдыхает. «Ты упоролся. У нас там ничего нет, даже у парней». «Это ты упоролся. У тебя под носом чей-то склад, причем хранят там... всякое». Толстяк, обвинительно тыкающий пальцем в дисплей, в последний миг придержал язык, и Лара мысленно похвалила его. Очевидно, что рядом с этим Ламберто было слишком много народу. Послышалось какое-то шуршание, цветастая ругань на испанском, звук удара и чей-то короткий болезненный вскрик. «Жди!» Коммуникатор булькнул, когда собеседник поставил звонок на удержание. Секунд 10 ничего не происходило, потом невидимый бандитос свернулся. «Где, говоришь, склад?» «На пересечении Мадан и Расти. Ты сейчас один?» «Да, на всяком понял, что разговор не для посторонних. Что там, кто информатор?» Лара с интересом пронаблюдала короткую пантомиму в виде вопросительного движения бровей от Рокера и молчаливого тычка пальцем на самого себя от копа. «Короче, сейчас слушай внимательно. Проверь, что за склад. Туда сегодня привезли гребаную бомбу, ну просто убийственной мощности. Нам такого говна в городе только не хватало, так что если ее там увидишь, не дай бог, руками будешь трогать. Все на воздух взлетим». «И никому не говори своих, сам туда съезди. А если что, сразу мне звони». «Файтс, ты точно не упорот?» Неизвестный Ламберто задал этот вопрос с такой надеждой, что Лара почувствовала, как губы сами по себе разъезжаются в улыбке. «Хей, мужик, я был бы рад, если бы это был мой наркотический трип. Но нет, источник надежный. Спроси у этого, Майкла Шмидта, про детектива из пятого участка. Он тебе подтвердит». «Бобби?» Кажется, у бандита на том конце даже лицо перекосило от удивления. Так изменился его голос. «Не Бобби, а детектив. Нормальный мужик. Давай без стереотипов, латино». С усмешкой поправил его Файтс, и Лара, все это время наблюдавшая за выражением лица полицейского, заметила мелькнувшее на нем удивление. «Ладно, дай мне 20 минут». Латино отключился, и Файтс с важным видом посмотрел на детектива. «Ламберто тоже нормальный мужик. За своих печется и во всякую чернуху не лезет. Копов не сильно любит, но кто из банд их любит вообще? Так что не грех, я считаю. Ну что, теперь этому, докторишке?» «Думаю, что он просто тоже не любит копов». Юрис усмехается и вдруг зевает, резко прикрывая рот рукой. Лара чувствует, что тут же хочет повторить, а с дивана через пару мгновений доносятся два протяжных зевка, один за одним. Впрочем, а давай, интересно, что он скажет. Я предложил ему помощь в его проблеме и не собираюсь отказываться от своих слов. «У вас даже повод есть?» Лара встает, картинно прижимая ладонь к боку. «Первичную обработку он сделал качественно, но по-хорошему рану на спине надо зашить. Запиши меня к нему на прием». Наемница изображает милую улыбку рокеру, после чего переводит взгляд на детектива. «У тебя есть аптечка? И какую-нибудь одежду и полотенце, если можно, тоже дай. Хочу в душ». «У меня есть хороший врач. Тут 20 минут до его кабинета». Коп встает и, подойдя к кухонному гарнитуру, открывает шкаф наверху, вытаскивая и выставляя на стол один из стоящих там пластиковых боксов. Снимает крышку, выкладывает инъектор, две ампулы с обезболивающим и антибиотиком, початый тюбик самозатвердевающего медгеля и пару квадратов пластобинта, заботливо кем-то нарезанного. Как раз четко под размер предполагаемого огневого. «О, душ!» — вдруг очнулась Ротана и вскочила. «И мне полотенце и одежду!» «Я помогу тебе со спиной. Сильно болит?» «С чего ты взяла, что мы пойдем в душ вместе?» Хотела было возмутиться Лара наглым вторжением в ее личное пространство, но девчонка с таким искренним беспокойством заглянула Ларе в глаза, что наемница сдержалась, пытаясь быстро придумать, как ей отделаться от такой внезапной компании. «Не беспокойся за воду, хватит на всех. Тут центральное водоснабжение, и вы меня не разорите». Ротана, округлив губы беззвучным восторженным «О!», посмотрела на вмешавшегося детектива, а Лара мысленно чертыхнулась. Она совсем забыла, что для девчонки из пустоши вода, а тем более чистая, горячая вода, в которой можно мыться, это весьма ограниченный и оттого дорогой ресурс. Но помощь со спиной мне действительно не помешает, тут она права. И не орать же ее из-за двери. От врача воздержусь, я слишком устала, чтобы еще куда-то переться. Да и твоих лекарств мне хватит, там ничего серьезного». Лара хотела было добавить благодарность за беспокойство, но, поймав отстраненный взгляд Юриса, не стала. «Окей, пошли вдвоем. Я моюсь, ты рассказываешь байки из кочевнической жизни, а потом поможешь со спиной. Идет?» Ротана в ответ расплылась в широкой улыбке, и Лару кольнула совесть. «Вот и чего она на девчонку взъелась? Ну, забавная же, безобидная и добрая». Выдача полотенец, двух мужских шорт и двух черных футболок прошла так быстро, словно Юрис заранее заготовил комплекты для нежданных гостей. Но наемница уже понимала примерно, что за фрукт был пригласивший их детектив. Потому это ее почти не удивляло. Педант, зануда и одиночка, с повышенным чувством личной ответственности. Он и позвал-то нас наверняка из-за этого пресловутого долга. Отрабатывает перед совестью то, что отправил нас в заварушку. Впрочем, так даже лучше. Никаких тебе лишних вопросов и ненужного личного внимания. Может, попросить денег вместо какой-либо помощи? Деньги мне нужны». Ларе было глубоко наплевать на разговор с врачом. Потому, едва получив желаемое, она направилась в единственную наличествующую дверь, кроме входной. Ротана, как и просила наемница, начала увлеченно рассказывать про то, как они гнали последний конвой через пустоши. И женщина с легким удивлением поняла, что девчонка рассказывает про тот самый караван, в котором она покидала Даллас. «Как тесен мир. Ты, значит, одна из разведчиц. Тогда понятно, почему я тебя не видела. Забавно». «На 10 баксов, что я с ним пересплю». «А?» Лара растерянно глянула на кочевницу, что устроилась на коврике между раковиной и стоящими друг на друге в стиральной и сушильной машинах. Наемница как-то прослушала, в какой миг Ротана перешла с истории про отстрел духов на секс. Очевидно, как только закрылась дверь ванной. Так, в смысле, она хочет поспорить. «Повтори, пожалуйста, я задумалась». Наемница, уже снявшая с себя ветровку и водолазку, выложив трофейный пистолет и хранившийся в кармане кошелек на сушильную машину, с некоторой тоской поковыряла окровавленные дырки в одежде пальцем и, помедлив, запихнула все в пустую стиралку. «Детектив, такой лапочка. Видала эту задницу? И глаза такие серьезные-серьезные, но улыбается мило». Ротана лукаво глянула на нее снизу вверх, с некоторым трудом сфокусировавшись на лице. «Ну, кто бы сомневался. Деточка напилась, и ее потянуло искать приключения на все части тела». «А что, просто без споры тебе с мужиками не спится?» Лара чуть изменила, готовую сорваться с языка реплику, чтобы это не звучало излишне грубо. Но Ротана, кажется, не обратила на это внимания. «Я тебе по секрету скажу, только никому, ага. У меня еще никого не было. Ну, как-то вот, ну, не с клановыми же, это же семья, а чужаков в клан не пускают. Я так старой девой помру». «Кем-кем?» — Ты откуда таких реплик набралась? И ты решила, что вот он, твой звездно-полосатый час». Сбросив оставшуюся одежду в стиралку, наемница, мысленно похвалив себя за сдержанность, сделала шаг в душевую зону, включила воду и с удовольствием встала под быстро теплеющие потоки. «Ну да, а почему нет? Он вежливый, ухоженный, красивый. У него видала, какая кровать?» Загибающая пальцы кочевницы сделала большие глаза, и Лара непонимающе нахмурилась. «А кровать тут при чем?» «Ну, моя сестра Мелисса говорила, что если не можешь понять, спать с мужиком или нет, то посмотри на его кровать. Если кровать фу, то спать точно не надо, а тут все окей». Лара, осмыслив услышанное, вынуждена была согласиться с этой внезапной житейской мудростью, но пазл все еще не складывался. «А зачем тогда спорить, если детектив подходит по всем критериям?» «Ну, мне это...» — Ротана потупила взор. «Страшно. Ну вот не знаю почему. Так глупо как-то, но вот страшно. А если наспор, то какой-то азарт и уже не так страшно. Это как с духами. Мы вот на выезде соревнуемся, кто больше подобьет». Она сравнивает секс и смертельную перестрелку в пустоши на огромной скорости. Очаровательно. «А если выиграю я?» «Ну, в смысле, если у тебя ничего не выйдет», — дополнила свой вопрос Лара, но было уже поздно. «Ага!» «Что?» «То самое. Он тебе тоже понравился, да? Да? Да-да-да-да?» Лара впервые в жизни увидела, как ухитряется подпрыгивать всем телом человек, сидящий на собственных подвернутых под себя ногах. Зрелище было странным, но забавным. «Допустим. Ничего такой. Я руководствуюсь примерно твоими же критериями. Задница действительно хорошая и кровать приличная». Сделав воду чуть попрохладнее, наемница усилием мысли заставила синтволосы удлиниться на максимум, чтобы смыть с них возможную пыль. «Ого!» — тут же отреагировала девчонка. «Это имплант?» «Нет, сама, как ящерица, хвост отращиваю. Конечно, имплант». «А что такое ящерица?» «Уф!» «Да ладно, я шучу. У нас есть в клане голофильмы для детей. Я знаю, что это такое». Ротана показала язык, и наемница брызнула в нее водой с пальцев. «Ну, так ты будешь принимать активное участие в споре?» Лара сделала вид, что задумалась, а потом отрицательно покачала головой. «Нет, у меня слишком много своих дел, и интрижка с детективом в них не входит. Но спор поддержу. Считаю, что эту ледышку ты не проймешь». «Это почему?» «Потому что у него два обручальных кольца перед фотографией на полке». Лара с легким сочувствием посмотрела на погрустневшую кочевницу. «Мужчины, которые хранят на видном месте такие вещи, не особо готовы к отношениям». «Хотя он все же свое кольцо не носит, да и речь идет о ни к чему не обязывающем сексе, так что какие-то шансы у тебя, пожалуй, есть». «И зачем я ее обнадеживаю?» «Ну, за этим будет хотя бы забавно понаблюдать. Хотя о чем это я? Как я за этим понаблюдаю, если собираюсь сваливать?» Перекрыв воду, снайперша отжала волосы и вышла из душа. «Раны обрабатывать умеешь?» «Угу». Вскочившая на ноги Ротана аккуратным движением сняла пластырь, наклеенный мальчишкой-медиком на спине, задумчиво похмыкала и принялась обновлять слой геля, тут же смывая его с пальца в раковине. «Тут все очень аккуратно, но он немного треснул изнутри из-за того, что ты много двигалась». Лара промолчала, и кочевница продолжила мазюкать. Потом, в очередной раз смыв гель, взялась за инъектор, уверенным жестом вставляя в него ампулу одну за другой. «Как комарик укусит». Лара вздрогнула, диким взглядом посмотрев на розовую макушку. «Откуда эта фраза?» Наемнице потребовалось все самообладание, чтобы голос не дрогнул. Ротана легонько вздыхает, откладывая опустевшую ампулу на край раковины. «Так наш врач клана говорит детям всегда, когда надо уколы ставить. Как-то само на ум пришло. А что?» «Ничего». Лара глянула на себя в зеркало, чтобы убедиться, что лицо ее не подводит, и встретилась с внимательным и грустным взглядом кочевницы. «Извини». «Ничего, ты...» Не могла знать, что в детстве я часто болела, что мне ставила уколы мама, говоря эту фразу, что никто не говорил ее больше. У медсестер в больнице было слишком много пациентов, чтобы говорить что-то такое очередной девочке, особенно если она спокойно сносила все процедуры. Это просто слова. «Это просто слова», — повторяет она вслух, и Ротана, кивнув, вкалывает ей вторую ампулу, а потом закрывает рану квадратиком пластобинта. Из-за двери слышится взрыв хохота. Лара переглядывается с кочевницей и понимает, что улыбается ей. «Ну, не поубивали друг друга, пока нас нет. Уже молодцы», — резюмирует снайперша, и Ротана опять кивает. «Мойся, ни в чем себе не отказывай. Ты же слышала, мы его не разорим». Кочевница быстро разделась и, сунув по примеру Лары вещи в стиральную машину, юркнула в душ, блаженно вздохнув под струями воды. Наемница, с удовольствием надев чистые, пришедшиеся впритык по бедрам шорты и широкую в плечах футболку, прихватила пистолет, кошелек и вышла, прикрывая за собой дверь. «О, а вот и Лара!» — тут же отреагировал на ее появление Файтс. За то время, что наемницы не было, со стола пропала грязная посуда, Юрис пересел с табуретки в кресло, окончательно расстегнув рубашку, а в руках у музыканта появилась гитара. Причем не та, которую он прихватил с собой из клуба. «Солнышко, хочешь, спою тебе серенаду?» «А лучиком в глаз?» — беззлобно отмахнулась пистолетом наемница, пуская блик в лицо рокера и с недовольным видом смотря на занятое кресло. «Ладно, себе-то не ври». На самом деле она смотрела на шрамы, белыми пятнами разной яркости, выделяющиеся на слегка смуглой коже, и на три ярких, налившихся фиолетовым синяка, следы от попавших в бронежилет пуль. Детектив ответил ей уже привычным невозмутимым взглядом, не двинувшись с кресла и на миллиметр, и Лара, демонстративно отвернувшись, обошла диван и рухнула на застеленную кровать лицом вниз, сунув пистолет под подушку. «Раз мы сегодня ночуем тут, то я по праву первой занимаю кровать для себя и Ротаны». «А толстяк, лучше молчи». Лара перевернулась на спину, приподнялась на локте и угрожающе глянула в складку на лысом затылке музыканта. «В одном изданном тобой звуке больше похабщины, чем я видела за год». «Да ладно, ладно, уже и пошутить нельзя. Ясное дело, что девочкам кровать, я вот на диване, а Юрис уже отжал себе обратно любимое кресло. Оно же разбирается, не? А то я подвинусь, если чё. Только если ноги сложу ночью, не обессудь». «Разбирается, так что обойдусь без твоих объятий», — хмыкнул в ответ детектив, и рокер рассмеялся. А потом, через небольшую паузу, вдруг взял мелодичный аккорд и, где-то потеряв свою привычную картавость, низким грудным голосом запел. «В отражение, глядя украдкой, вижу времени я отпечатки. Былого нет, словно тьму сменил рассвет. И выходит в жизни так, что каждый платит по счетам». Лара, снова улегшись на кровать, бездумно уставилась в потолок. Ощущение спокойствия, зыбкого и такого чужого, пришло внезапно. А следом за ним навалилась усталость. Песня заполняла каждый уголок небольшой квартиры, заглушала вечно текущий в голове монолог, вызывая какое-то безотчетное желание тихонько подпеть каждой строчке. Вышедшая из ванны Ротана прокралась к кровати. Тут же забравшись на нее с ногами и подвернув под себя пятки и обняв подушку, с нескрываемым восхищением слушала хриплый сильный голос. И совсем не раздражала. Подавив зевок, чтобы не нарушить чарующий момент, Лара, похлопав вместе с кочевницей, заслужившему одобрение толстяку, тоже села на кровати. «Вы со всеми созвонились, с кем хотели? Спать хочу». Файтс, вздохнув, тренькнул одной струной, после чего передал гитару Юрису. Тот, впрочем, умело устроив ее на коленях, играть явно не собирался. «Да, записал тебя на прием, как ты и просила. Завтра съездим, надо мне с этим докторишкой перетереть. Мелкая, подбросишь нас?» «Без проблем», — тут же кивнула Ротана, даже не возмутившись на мелкую, явно пребывая под очарованием песни. «А что Ламберто?» — сделанным равнодушием поинтересовалась Лара и, скопировав невозмутимое выражение лица детектива, вопросительно выгнула бровь. «Что уж и спросить нельзя?» Повисла тягостная пауза. Файтс явно не горел желанием отвечать на этот вопрос, а детектив, пристально глядя на Лару, молчал. «Очень драматическое молчание, я оценила. Ну так что?» Наемница скрестила руки на груди, с вызовом смотря в ответ на полицейского. «Ты так и не ответила. Что хочешь за помощь в Экзидисе?» Внезапный вопрос, наверное, должен был сбить ее с толку, но Лара хмыкнула насмешливо и внезапно поняла, что попросить. «Я хочу остаться тут жить, вместе с Ротаной, дней на 10-15. Девчонке ты все равно помогаешь с поисками брата, а нам обеим негде нормально жить. Горячая вода и твоя кровать, еду купим в складчину и даже тебя покормим. Наверное». «Да, горячая вода!» — радостно завопила кочевница и со всей силы обняла Лару. Наемница охнула от внезапно прострелившей боли, потеряла равновесие и упала спиной обратно на кровать. Ротана тут же начала извиняться и порываться задрать ей футболку, чтобы посмотреть, не повредила ли она рану. Файтс засмеялся так, что в шкафу задрожала посуда. Когда суматоха улеглась, Ротана успокоилась, а рокер перешел со смеха на тихое подвывание, Лара снова села на кровати и насмешливо глянула на детектива. «Если бы кто-то из вас сказал, что вам негде жить, я бы и так это предложил. Меня все равно днем не бывает дома». «Да ты, сука, издеваешься? Серьезно?» Но с одним условием. Наемница вдруг поняла, что Юрис в открытую разглядывает их обеих. пристально, оценивающе, не стесняясь Файдза, затаившегося на диване. Рядом едва слышно вздохнула Ротана, прижимая к себе подушку покрепче. «Каким?» Лара прищурилась, нутром чувствуя какой-то подвох, и оказалась права. «Не занимай мое кресло». Взгляд Юриса снова был невозмутимо равнодушен. Встав, он под новый приступ хохота от рокера подошел к шкафу, вытащил для себя одежду и уже у дверей ванную остановился и продолжил. «И придумай себе нормальную награду, по моему профилю». Хлопнула дверь. Лара перевела взгляд на ржущего толстяка, что, закинув руку на спинку дивана, сидел к ней в полоборота и молча провела ребром ладони по своему горлу. Толстяк закивал, но смеяться не перестал, разве что попытался стать чуть тише. «Чего это он?» — прозвучавший возле плеча растерянный шепот заставил наемницу вздохнуть. «Мужики!» — одним словом, не уточняя, о ком спрашивала кочевница, подвела итог Лара. Розоволосая кивнула, словно что-то поняла, и легла на кровать, заворачиваясь во второе одеяло, как в кокон. «Не огребу ли я проблему уже от самого копа, выбрав себе такое место укрытия? Ну, с другой стороны, его за язык никто не тянул, тем более сам сказал, что предложил бы. А так у меня есть весьма надежное место для укрытия, мягкая постель, все остальные блага цивилизации. И это на полмесяца и совершенно бесплатно. А детектив? Он же знает, что я наемник. Так что взрослый мальчик, сам понимает, кого пускать в свой дом. Заодно понаблюдаю из первого ряда за тем, как девчонка пытается его соблазнить. Это будет забавно. Очень забавно». Ее сил хватило только на то, чтобы забраться под одеяло. А дальше Лара заснула самым крепким за последние 2 месяца сном, забыв, что на вопрос про Ламберта ей никто ничего не ответил.